Глава восьмая. Каторжные работы и новая яма. Мишка ворвался к соседям, словно паровоз на всех парах. Первым его заметил Витька, который спускался с дерева. Ребята сегодня тоже собирали вишню. «Привет, Мишка! Чего к вам трижды Коля заходил?» — поинтересовался первым Витька, спрыгнув с дерева. «Кто заходил?» «Участковый», — пояснила Настя, высыпая вишню в общую кучу из литровой кружки. «А вы откуда знаете?» «Мишка, ты чего?» — удивился Витька, показывая на верхушку дерева. «Оттуда все видно!» «А, ну да!» — посмотрел парень на дерево и почесал за ухом. «А почему трижды Коля?» «Ты не знаешь?» — поинтересовался у Мишки уже старший брат. «В их семье уже несколько поколений старшего сына называют именем отца. Участкового зовут Николай Николаевич, и Колян тоже получается Николаевич. Его деда звали Николай Николаевич, а фамилии у них Никольские. У нас в деревне их все так и называют, что сына, что отца, трижды Коля». «Прикольно. Я раньше не встречался с таким». «Так чего он к вам заходил?» — повторно спросил Витька. Мишка вспомнил, чего он пришел к ребятам, и расплылся в улыбке. «Рассказал, кто это так сильно этой ночью орал. Я имею в виду голову, что мы с вами видели ночью, а всадника не разглядели». «Ты про этот жуткий вой у старого дома? И кто это был?» — опередив всех, спросила Настя. «Афанасий, бабушкин сосед. Этот Афанасий наткнулся на перезахоронение вашего скелета. И вообще он такую историю рассказал. До сих пор ржать хочется». «Что за историю?» — в один голос спросили братья. «Так вы не знаете?» «Подождите, то есть вы не в курсе, кого вы там перезахоронили?» — удивился Мишка. «Я-то думал, что вы меня разыграли». «Но вы попали, парни». «Почему?» — все никак не могли понять Витька с Колькой. «Давай, колись уже!» «Чего тянешь?» Одна Настя молча смотрела на братьев и, подставив ближе ведро, присела на него послушать, что такого узнал Мишка. Рассказывал Мишка быстро, не забыл упомянуть историю Гены в школе, как исчез скелет из кабинета биолога, а потом как пропал из мастерской трудовика. «Так это что, мы закопали школьный экспонат?» — растерянно переспросил Витька. «Это все фигня, Витька. Ты что, так и не понял? Нас Рыжий с братьями подставил. Получается, это они сперли скелет из школы и присыпали его землей. А перед нами разыграли целую сцену. Представляю, как они ржали, когда наблюдали за нами». «Я думаю, братики, они только начали над вами прикалываться», — вдруг сказала Настя. «Это почему?» — спросил Колька. «Почему тогда они до сих пор не рассказали вам, что это за скелет? Месяц уже прошел, а они молчат. Что у нас за праздник в ближайшую неделю?» «Ивана Купалы», — разом произнесли братья. «Правильно. Помните, что в такую ночь обычно делают?» «Что?» «Как говорят старики, в ночь на Ивана Купалу всякая нечисть просыпается. Змеи, ведьмы, оборотни и русалки из воды выходят на берег. Поэтому в эту ночь нельзя спать. На Купалу нельзя ничего отдавать или занимать. Не к добру это. У реки костры жгут и прыгают через них, потому что такой огонь обладает очищающей силой. Под утро на костре сжигают череп коня, как символ ведьмы. Считается, что если кто-то из незамужних женщин не приходит на праздник, то они замешаны в колдовстве. Старым богам приносят дары и делают жертвоприношения. Пепел из костров рассыпают по огороду на грядки и разносят на поля для лучшего урожая. А если уголь подкинуть в печь, то в доме будет достаток». «К чему ты ведешь, Настя?» «Ни к чему. Просто мне кажется, если они вам до сих пор не рассказали, кого вы закопали, то они хотят заснять вас для большего смеха на камеру, когда вы будете какой-нибудь обряд в эту ночь совершать на могиле бедного школьного экспоната. Ведь только в эту ночь это не будет выглядеть странно». «Ну, Рыжий, Витька, пошли пацанов соберем. Нам стоит кое-что обсудить с ними». «Подождите», — вспомнил Мишка про кет. «Надо первым Сашку предупредить. Участковый в могиле его кет нашел. Если ваша директриса отведет трижды Колю к его родителям, то парню влетит». «Мы, конечно, предупредим его, но помочь вряд ли сможем. Ладно, погнали, к первому к нему сгоняем, а там видно будет». «Стоять!» — неожиданно закричала на братьев Настя. «Вы думаете, я одна смогу этот таз с вишней в дом занести? Сначала поставьте его на табурет на кухне, а потом бегите, куда хотите». Братья выполнили, что сказала им сестра, и побежали вместе с Мишкой по улице к дому Сашки. Но не успел Мишка пробежать и 20 метров, как его окликнул голос бабушки. «Миша!» — в калитке стояла бабушка Надя с поводком в руках. «Миша, поди сюда!» «Что, бабушка?» «Миша, мне твоя помощь нужна». Парень обреченно вздохнул и, оглядываясь на ребят, направился к дому. «Мы заскочим к тебе на обратном пути!» — раздался ему в спину голос Кольки, и братья побежали дальше. Бабушке действительно нужна была помощь внука. Оказывается, пеструха снова разрыла яму под забором. И на этот раз она превзошла саму себя. Яма получилась огромная. Если учесть то, что ночью шел дождь, то к забору подобраться вообще нельзя было. Грязь была раскидана метров на 10. В яме под забором собралась вода. Лопата валялась в грязи, впрочем, там же валялась и сама пеструха. Собака вдоволь наигралась с мячом, который ей сегодня кидал участковый Николай. Теперь она преспокойно дрыхла в самом эпицентре грязевого вулкана, накиданного ей возле ямы. «Вот, Миша, полюбуйся на эту гадину пятнистую. Мало того, что из-за нее у меня скоро забор завалится, так теперь ее срочно надо вымыть. Можно подумать, у меня сегодня дел мало. Я собралась закрутки из вишни делать. На плите вода закипает, а такую грязную собаку оставлять нельзя. И в дом не пустишь, а если грязь высохнет, потом не отмоешь. Так что требуется твоя помощь. Вот тебе поводок. Привяжи пеструху где-нибудь и вымой. Да, и яму засыпь. Не хватало мне, чтобы забор еще просел. Вот зараза в пятнах. Все цветы землей закидала». Продолжала возмущаться бабушка. Все это время пеструха сладко спала посреди земляной кучи. «Вот уж королева чернозема!» — возмутился про себя Мишка, аккуратно ступая, чтобы как можно меньше запачкать обувь. Подцепить поводок за ошейник получилось быстро. Вот только и собака очнулась. Она задела лежавший рядом мячик и тут же рванула за ним. Мишка не удержал поводок и сам не смог устоять. Поводок вырвался из его руки, и он свалился в грязь. «Тьфу! Вот же! Тьфу!» Второй раз проплевался он от земли, попавшей ему в рот. «Чтоб тебя черти взяли! Блин!» — жалобно протянул он. «Теперь все стирать надо!» Мишка стряхнул с рук куски грязи и вытер щеку. За его спиной опять послышался еле слышный девичий смешок. Он обернулся, но вокруг никого не было. Под массивным корнем дерева снова стояла пустая кружка и остатки бутерброда. «Как я забыл про это!» — подумал он и, отставив кружку в сторону, вытащил грязную лопату из земли. Пока он закапывал огромную яму, пеструха крутилась все время возле него, то и дело подставляя ему свой мяч к ногам. Парень злился, но мячик исправно бросал. Наконец яма была засыпана, а собака выдохлась. Солнце поднялось до максимума своего ежедневного пути и хорошенько припекало. «Кто из вас моя пеструха? А кто мой внук?» — весело пошутила бабушка, которая вынесла из дому большое чистое полотенце и кусок мыла. «Ладно, не расстраивайся, Миша. Сейчас все выстираем. Одежда будет как новенькая. Иди вместе с собакой под душ. Я вытянула шланг на улицу и подключила к нему распылитель для полива огорода. Вода теплая, не замерзнешь. Вымойся сам и эту чертовку. Отдрай хорошенько. Вот тебе собачий шампунь. Только прицепи ее потом, чтобы просохла, а не гоняла по двору, как умалишенная». Купать пеструху оказалось еще то занятие. Собака, когда Мишка поливал ее из шланга, постоянно пыталась поймать пастью струю воды. Она гоняла из стороны в сторону, припадала передними лапами к земле и скакала, гавкала и гонялась за водой, когда Мишка отводил шланг в сторону. Он переключал на распылители разные струи, а собака дурела и бегала вокруг него, постоянно хлеща парня твердым, как канат, хвостом. В общем, помывка затянулась на добрых полчаса. Когда, наконец, удалось отмыть от грязи пеструху, Мишка привязал ее к столбику забора и помылся сам. Так, в одних трусах его и застали деревенские ребята, когда подошли к его забору всей дружной компанией. «Как водичка?» — задал вопрос Никита. Над воротами торчали ровно 6 голов подростков. Все они были не очень довольными. «Что случилось?» — задал вопрос Мишка, не обращаясь к кому-то конкретно. «Войти-то хоть можно?» — снова спросил Никита. «Да, конечно, входите». Подошел он к калитке и открыл ее. «Проходите». Пеструха дернулась пару раз, а когда у нее ничего не вышло, залаяла. В открытом окне появилась бабушка. «Ого, сколько вас! Вы по делу или как?» «Здравствуйте!» — прозвучало многоголосие парней. «Мы к вашему соседу идем. Вот, Мишку увидели и зашли на минутку». «А, тогда ладно. Я так понимаю, это ваша дружная компания устроила обряд захоронения бедного Гены?» — спросила бабушка Надя и засмеялась. Некоторые из ребят опустили глаза, а кто-то невнятно промычал «Угу». «А к соседу моему зачем?» За всех решил ответить Колька. Он оглядел ребят, которые мялись, собираясь с мыслями, и сказал: Участковый и Мария Ивановна сказали, что из-за нашей аферы ваш сосед упал и повредил ногу. Теперь он не может нормально ходить. А еще у него душевная травма. Так что нас отправили к нему за инвентарем, чтобы мы помогли ему собрать люцерну на поле возле речки». «Так вас отправили на каторжные работы», — снова засмеялась бабушка. «Ну что же, дело нужное, помочь старику надо. А кто же из вас все-таки спер скелет биолога из школы? Мне просто интересно», — добавила она, продолжая улыбаться. «Не мы», — почти все хором ответили ребята. «Вот те раз», — удивилась бабушка. «А кто тогда?» «Это Рыжий со своими братьями. Мы ничего не знали. Они нам сказали, что нашли его в земле с другой стороны дома и откопали, чтобы перезахоронить», — быстро выпалил Ромка. «Ладно, а почему тогда вас отправили работать, а не их?» После этого вопроса лица ребят просветлели. Они стали улыбаться, а Сашка первым рассмеялся. «Им Мария Ивановна придумала персональное наказание», — сказал Витька. «Они будут нести караул возле Гены». «Какой еще караул?» «Да они целую неделю в белых рубашках будут стоять на охране скелета. Наша школа выходит на центральную улицу. Вот Мария Ивановна и решила, что героев все должны знать в лицо. Каждое утро трудовик будет выносить скелет к парадному входу школы и выставлять его возле флага, а они будут его охранять, так сказать, памятный караул Геннадию, героически сгинувшему от дури человеческой». «Я так понимаю, ты мне сейчас ее слова пересказал». «Именно так директриса и сказала. Ой, извините, Мария Ивановна так сказала», — поправился Витька. «Понятно. Ну что же, вам компота налить?» «Нет, да», — раздались разные ответы ребят. «Хорошо, каторжане, кто хочет пить, подходите к окну». Ребята засмеялись и стали подтягиваться к окну за компотом. Мишка быстро оделся и загнал пеструху в дом, чтобы та не тянула забор. «А то столько народу пришло, что она себе места не находит». «Гляди», — подошел к Мишке Сашка, показывая на свои ноги. На нем были обуты кеды. Мишка узнал один из них. Это был тот самый кед, что показывал утром участковый. «Хорошо, что второй не выкинул, а дома бросил. Мама сказала, чтобы в поле новую обувь не одевал. Пришлось обувать их». «Ну так это же здорово, что кед нашелся. Или ты расстроен чем-то?» «Нет, конечно, не расстроен. Просто понимаешь...» Замялся Сашка с ответом. «Все-таки один из них целый месяц в могиле пролежал». «Да в какой могиле? Не выдумывай!» — засмеялся Мишка. «Скелет даже не настоящий был!» «Понимаю, но как-то неуютно!» «Не парься!» — хлопнул по плечу Сашку Никита. «У многих каторжников вообще обуви не было, а у тебя кеды!» — сказал он, подняв указательный палец кверху, и все засмеялись. Ребята отправились на соседний участок к Афанасию за инвентарем. Кому-то выдали тачку, кому-то серпы и веревку. После этого все дружные компании направились к речке срезать подросшую люцерну. Нельзя сказать, что все были расстроены таким наказанием. Тем более, что убирать люцерну оказалось весело. Пока одни отвозили полную тачку на участок к Афанасию, другие срезали и перевязывали ее. Еще делали перерывы на купание в речке. Когда же Витька с Колькой рассказали друзьям, как ночью увидели над забором голову Афанасия и услышали леденящий душу крик на всю округу, настроение у всей компании поднялось, и парни долго смеялись. Как всегда, больше рассказывал Витька. Он делал жуткие глаза, растопыривал пальцы на руках и корчил гримасы, вспоминая Мишкину историю про всадника без головы. В конце рассказа Колька в шутку добавил, что Витька с перепугу сожрал с десяток пирожков с горохом, после чего нам дышать нечем было. То все ржали над его братом минут 15. Витька, конечно, выписал пару пендалей брату, но тоже в шутку. Солнце уже зашло за высокие деревья, а люцерну собрать все не успели. Посовещавшись, ребята решили, что соберутся на следующий день и закончат. Правда, решили собраться не с самого утра, так как у многих были свои дела. Родители каждый день оставляют им задания. Поэтому сначала домашние дела, а уже потом каторжные работы, как назвала их отработку Мишкина бабушка. Никита с Ромой повезли тележку хозяину, а остальная компания разбежалась по домам. Мишка вернулся в дом в тот момент, когда бабушка поставила на стол ужин. Пеструха дрыхла на коврике у дверей и подергивала задние лапы, словно догоняла кого-то во сне. «Смешная», — сказал Мишка с аппетитом, уминая котлету. «Целый день гоняла, как заведенная. Ну, хоть ночью даст поспать», — ответила баба Надя и накрыла полотенцем кастрюльку с котлетами. «Когда доешь, посуду сполосни. Я пойду телевизор включу». «Да, сегодня родители звонили. Сказали, что через пару дней возвращаются. Спрашивали, как ты тут. Я сказала, что у нас с тобой все замечательно». «Так и есть», — пробурчал Мишка с набитым ртом. Утро следующего дня началось с того, что Мишка ощутил у своей щеки что-то мокрое и прохладное. Когда он открыл глаза, то его лицо тут же кто-то облизал. Он сморщился и попытался отстраниться, но напор был настолько сильным, что он, отодвигаясь все дальше и дальше, свалился с кровати. «Блин!» — простонал парень вслух. «Пеструха! Я что, забыл вчера дверь подпереть?» Так и оказалось. Дверь была распахнута, а довольная собака уже спрыгнула с кровати и носилась по комнате, словно заведенная. Она то тянула одеяло с парня, то пыталась залезть под него, то просто пробегалась сверху, не обращая никакого внимания на сонные стоны хозяина. Наконец Мишка поднялся и подошел к дверям. Собака выскочила, проскользнув у Мишки между ног, а он, назло ей, захлопнул дверь и подпер шваброй. После этого он завалился обратно в кровать. «Фух!» — выдохнул он вслух и потянул на себя одеяло. Несколько секунд было тихо, и Мишка почувствовал, как ему становится приятно и легко. Парень взбил мягкую подушку и повернулся на бок лицом к окну, натянул по шею одеяло, и в этот момент под окном раздался лай пеструхи. «Вот зараза! Я тебя убью!» Лай стих. «Не может быть!» — подумал про себя Мишка и перевернулся на другой бок. Он закрыл глаза, вот только сна уже не было. Поэтому он пролежал так еще какое-то время и откинул одеяло. На улице отдаленно раздался звонкий звук упавшей лопаты. Парень подскочил на кровати и прильнул к окну. Пеструха снова копала свою яму. Она закидывала землей самодельную плетеную клумбу. Бабушка рассказывала, что потратила целых 2 дня, чтобы смастерить такую клумбу. Она увидела фотографию где-то в интернете и решила попробовать поставить такую на своем огороде, чтобы радовало глаз. И теперь пеструха снова засыпала ее цветы землей. Пришлось вставать и мчаться в конец участка. Подойдя совсем близко к дереву, Мишка снова заметил ускользающую тень между деревом и забором. У самого корня опять лежала пустая кружка. Мальчик быстро схватил лопату, воткнул ее в землю и опер на забор. Потом схватился за ветки дерева и стал подниматься вверх. Когда он повис, схватившись руками за край забора и посмотрел на землю, то уже никого не было. «Опять проворонил», — подумал он и спустился рядом с копавшей свою любимую яму пеструхой. Словно почуяв кого-то рядом возле себя, упертая собака остановилась и присела возле новой кучи сырой земли. Она гавкнула один раз и, как ни в чем не бывало, побежала в сторону дома, довольно виляя хвостом. «Черт!» — выругался Мишка, глядя ей вслед. Он присел на край цветочной клумбы, где не было набросано земли, и оглядел новый фронт работ. Сегодня, конечно, засыпать яму не составляло труда, по сравнению с вчерашним днем, но каждый день делать одно и то же ему не хотелось, поэтому он решил пройтись по участку бабушки и осмотреться. Его поиски увенчались успехом. Среди всякого хлама возле сарая с курами он обнаружил кусок листового железа. Притащив его к яме, мальчик уложил по краям земляных стенок пару кирпичей. Потом утрамбовал лопатой землю и уложил лист железа. Затем снова присыпал его землей и с чувством выполненного долга направился в дом умываться. «Мишка! Мишка!» — раздался голос Витьки, когда парень ел завтрак, оставленный ему бабушкой. Мишка выглянул в окно и увидел возле ворот Витьку с братом и Сашку. «Чего?» «Ты пойдешь с нами к речке?» «Пойду. А чего вы так рано собрались?» «Мы решили начать пораньше. Когда придут Никита с Ромкой и трижды Колей, то им останется закончить каторгу и отнести инвентарь деду Афанасию. Нам папа купил новые удочки. Хотим опробовать. Быстрее сделаем работу, быстрее на рыбалку пойдем». «Так мне свою удочку брать?» «Бери, конечно! Сашка говорит, что одно место знает. Там пару дней назад один тракторист в реку зерно просыпал. Должно хорошо клевать». «Здорово. Тогда я соберусь и приду к вам на поле». «Давай, будем там тебя ждать!» С этими словами ребята скрылись за воротами, а через пару секунд раздался стук в соседские ворота и послышался голос деда Афанасия. «Кто там?» «Мы пришли за тачкой!» — отозвался кто-то из ребят. «А-а-а, каторжане прибыли! Уже иду!» «Так к ним и прилипнет это прозвище», — подумал Мишка и отправился за своей удочкой.